Техи может попробовать как-то исправить ситуацию? — осторожно спросил я. — Может. Она все может. По крайней мере, попробует, это уж точно, — усмехнулся Лойса. — Мне-то все равно, а тебе вряд ли понравится. Ладно, я напрасно сгущаю краски, тебя этим не проймешь. Впрочем, тебя ничем не проймешь. Ты все равно поступишь, как сочтешь нужным. — Спасибо за комплимент, — слабо улыбнулся я. — А ты считаешь это комплиментом? — искренне удивился он. — Лойса, я ухожу от вас таким же любопытным, как и пришел. Вы так ничего мне толком и не рассказали. Этот ваш апокалипсис, на кой он вам тогда сдался? Неужели только от злости? Я отлично помню свои подвиги на том грешном пляже и прекрасно понимаю, почему вы мне о них напомнили. Но все равно мне кажется, что одна только слепая ярость — это уж как-то чересчур, не так вы просты. Да я и не говорю, что все дело в моей злости. Видишь ли, это тайна, которую я безуспешно пытался разгадать, величайшая из всех тайн. У того, кто присутствует при конце мира, есть микроскопический шанс забрать себе всю силу умирающего кусочка Вселенной. Это почти невозможно. И все же, ради этого шанса стоит рискнуть, знаешь ли. — И что тогда? — спросил я, чувствуя, как пытаются остановиться мои ополоумевшие сердца. — Не знаю. Для того, чтобы ответить на твой вопрос, нужно разрушить хотя бы один мир и посмотреть, что будет, а у меня пока что не получилось. Тебе лучше уходить, Макс. У тебя лицо подпорченного покойника. Не стоит так увлекаться светской болтовней с малознакомыми злыми колдунами. Он рассмеялся, встал с камня, на котором сидел все это время, подал мне руку, помог подняться на ноги и вдруг ткнул меня в бок. Между прочим, довольно болезненно. Этого тычка оказалось достаточно, чтобы я потерял равновесие и покатился вниз по склону холма. И именно то, что мне нужно было сделать, чтобы вернуться под свое одеяло. Колючая трава царапала мне руки и ноги, но я уже почти ничего не чувствовал. Проклятая жара почти доконала меня, что не так уж сложно, оказывается. Я открыл глаза в знакомой уютной комнате спальни и тут же снова их закрыл. На этот раз на меня наползал сон, похожий на глубокий обморок. Сопротивляться было бесполезно. Я так и не успел спросить, почему у его могущественного ордена было такое смешное название, удрученно подумал я, засыпая. Ну, при чем тут какая-то водяная ворона? Можно сказать, ради этого сунулся в самое настоящее пекло и опять забыл. Я проснулся уже после того, как робкое зимнее солнышко ненавязчиво оповестило о наступлении полудня всех, кого интересует такого рода информация. Еще полчаса я просто валялся, наслаждаясь ни с чем не сравнимым сочетанием хорошего самочувствия с фантастической ленью и полным отсутствием каких бы то ни было мыслей в голове. Кажется, я в очередной раз устал от чудес, от стихов, от тайн, от невероятного сэра Лойса Пандохвы и от себя самого в первую очередь. Как ни странно, я люблю находиться в таком состоянии, если не очень долго, конечно. В конце концов, я все-таки добрался не только до ванной комнаты, но и до стойки Армстронга и Эллы. Техи была там? А сами Армстронг и Элла бы совета мурлыкали у нее на коленях, так что можно было ложиться на пол и умирать от нежности и умиления. Но я решил ограничиться менее бурными проявлениями эмоций, благодаря чему выжил, а через некоторое время даже нашел в себе силы пересадить котят на свои собственные колени. Их вес делал это удовольствие несколько сомнительным. Техи с облегчением вздохнула. «Вот и правильно. Забирай своих красавцев». Хорошего понемножку. Ну и рожа у тебя, милый. Ты что, успел подраться со всеми столичными поэтами? Я цапнул с ближайшего стола поднос из какого-то отполированного металла и встревоженно уставился на жалкое подобие своего отражения. Не совсем то, что тебе нужно, да? Улыбнулась Техи, протягивая мне маленькое зеркальце. На, полюбуйся. Тоже мне

И в любом случае не так уж долго ему придется ждать, — задумчиво сказал я. Зима потихонечку заканчивается. Последний день года уж совсем скоро. Конечно, он подождет. Все равно у него нет выбора. Вы его единственный шанс. Потом мы с капитаном Гьятой обменялись прощальными любезностями, и я с облегчением приступил к уничтожению очередной порции камры. Нет ничего слаще, чем только что оставшиеся позади хлопоты. — Что происходит, милый? — весело спросила Техи. — Ты вдруг решил заняться устройством чужих судеб. Самое неблагодарное занятие и не самое оригинальное. — Знаю, — улыбнулся я. — Но этот роковой красавчик, господин Анде, так откровенно с тобой кокетничал, что я счел за благо отправить его куда-нибудь подальше, пока не поздно. — А, ну тогда другое дело, — рассмеялась Техи. — А то он, чего доброго, мог бы и охмурить меня своими стихами, чем только темные магистры не шутят, и вообще он очень милый. Я сделал грозное лицо и показал ей кулак. Техи несколько секунд с изумлением его рассматривала, а потом снова неудержимо расхохоталась. Еще 2 часа нашей жизни были прожиты в самом отличном настроении. Но дело кончилось тем, что меня все-таки понесло в дом у моста, даже несколько раньше, чем это требовалось. Очевидно, в моей заднице все-таки имеется здоровенное шило. Если ты собираешься угостить меня описанием ваших сков и подвигов, имею в виду, что я уже успел повидаться с самим сэром Кофу и с великим мстителем Неннурехом Киехлой, и даже с безносой миссой, чтобы доставить себе удовольствие. Сэр Джуфин Халли изо всех сил старался придать своему лицу жалобное выражение. Получалось не очень-то. Это явно было не его амплуа. — Ладно, тогда считайте, что я же все рассказал и заткнулся. Великодушно согласился я. — А как себя чувствует наш мастер, кушающий-слушающий? — Думаю, что великолепно, как всегда. — А, ты имеешь в виду его ногу? — Да, он уже забыл, что с ней когда-то что-то случилось. — Между прочим, тебе придется снять заклятие со всех несчастных жертв. Я с утра все порывался отправить их в Холоми, но они такие заколдованные. Смотреть больно. — Сейчас сниму, — согласился я. — По идее, я должен получить от этого ни с чем не сравнимое наслаждение. Один наш общий знакомый считает, что у меня патологически развито стремление к чужой свободе. Правда, его формулировка здорово уступает моей собственной. Я заглянул в камеры предварительного заключения, где томились несчастные жертвы моих смертных шаров, и отдал им последний приказ освободиться от непреодолимого желания выполнять мои приказы. Никакого ни с чем не сравнимого наслаждения я, разумеется, не испытал. Разве что некоторое облегчение, вроде того, что испытывает кобыла после того, как некая баба куда-то исчезает с воза. — Ну вот и славно, — сказал Джуфин, когда я вернулся в кабинет. — Ребята Багуды Малдахана заедут за ними через несколько минут. А потом я собираюсь воспользоваться своим служебным положением и отправиться на улицу Старых Монеток. — Пригласите в кино мою девушку, ладно? — улыбнулся я. — У меня такое впечатление, что она боится вам помешать. Время от времени моя бывшая спальня начинает казаться и вашим рабочим кабинетом. — Это правильно, — одобрительно кивнул мой шеф. — Ладно уж, приглашу, раз она такая тактичная. Надеюсь, ты не станешь умолять меня пригласить в кино ее папочку. — Ну да, и 16 братишек-призраков в придачу, — с энтузиазмом добавил я. — Кстати, а что вы смотрели прошлой ночью? Опять мультики? — Это тоже, — с непередаваемой нежностью улыбнулся Джуфин. — И еще один неплохой фильм о каком-то вашем сумасшедшем магистре. Ну, что-то в этом роде. После смерти он завел себе привычку приходить в чужие сны. Причем не просто пугал людей, а по-настоящему убивал их. Совсем как тот Фетан, который чуть было не испортил тебя новоселье 2 с лишним года назад. Помнишь? — Да, такое не забывается, — вздохнул я. — Видишь, чем-то наши миры все-таки похожи, — задумчиво сказал Джуфин. — Как я понял, он счел кошмар на улице Вязов в высшей степени реалистической картиной. Но у меня было не то настроение, чтобы разочаровывать своего шефа. И потом, кто их знает, этих сценаристов, откуда они берут свои душераздирающие истории? Примерно через час в моем кабинете появился Шурф Лонли Локли. У него было лицо человека, у которого внезапно возникли серьезные личные проблемы. «Ну вот я, наконец, дочитал твою книгу, Макс», — строго сказал он, усаживаясь напротив меня. «И, судя по всему, весьма этим недоволен. Имей в виду, ее написал не я. Мне оставалось только смеяться. Впрочем, несколько растерянно». «Недоволен — не совсем адекватный термин. Но, видишь ли, я окончательно перестал понимать, что это за место такое, мир, в котором ты родился», — задумчиво сказал Шурф. «Ты мне вот что скажи. Эти твои соотечественники, неужели они действительно так безнадежно ужасны?» «Ну, как тебе сказать?» Я невесело усмехнулся, вспомнив обаятельного человека-ненавистника, своего нового приятеля Лойса Пондохву и собственные недавние приключения на песчаном пляже заодно. «Вообще-то в моей жизни бывали периоды, когда я именно так и думал, и периоды, когда я думал совсем иначе. Полагаю, мое отношение к человечеству всегда зависело исключительно от состояния моих собственных дел. Ерунда все это, Шурф. Я же тебе сказал, тебе досталась фантастика, так что содержание этой книги, скорее всего, не имеет никакого отношения к истинному положению вещей. А чем, собственно, закончилась эта история? Вчера вечером ты пересказал мне только ее начало». «Думаю, что я так толком ничего и не понял. Даже не знаю, что тебе рассказать. Ну, видишь ли, случилось так, что могущественные существа из другого мира, о которых я уже рассказал тебе вчера, подарили нескольким особенным людям возможность спасти всех остальных. Они дали своим избранникам время и почти безграничную силу, чтобы те могли помочь остальным людям стать совершеннее и занять более высокое место в странной классификации живых существ, которая кажется им безукоризненным методом определения тех, кто достоин оставаться в живых. Впрочем, их система ценностей вполне согласуется с моей собственной». «Потрясающе», — улыбнулся я. «Пожалуй, мне все-таки придется прочитать эту странную книжку, хотя бы для того, чтобы получить хоть какое-то представление о твоей системе ценностей. Ну и чем закончилось это мероприятие?» «Эти избранники поначалу были очень счастливы, что все так удачно сложилось», — продолжил Шурф. «Они перепробовали множество различных способов переделать своих соотечественников, даже установили контроль за рождаемостью, который был каким-то образом согласован с вашими гороскопами. И, как мне показалось, они добились неплохих результатов, но потом им надоело». «Ну, не то чтобы надоело, но они разочаровались в своих соплеменниках и сами уничтожили всех, не дожидаясь, пока это сделают их могущественные покровители из другого мира. Но те одобрили решение своих подопечных. Знаешь, у меня остался неприятный осадок в душе от этой истории. В ней есть что-то сокрушительно безнадежное. Хотел бы я посмотреть в глаза человеку, который ее придумал. И как-то живет со всем этим». «Всего лишь очередная антиутопия, не бери в голову», — я виноват и пожал плечами. «Если бы автор этой книги знал, что кто-нибудь всерьез распереживается из его писанины, он бы сильно удивился. У меня на родине такую литературу принято читать от скуки и тут же забывать. Настоятельно рекомендую тебе поступить соответственно». «У твоих соотечественников очень крепкие нервы. Или же у них нет ни намека на воображение?» — ошеломленно сказал Шурф. «Может быть, может быть. Но я думаю, что мы просто иначе воспитаны. Так переживать из-за какой-то книги — это попросту не принято. Подозреваю, что с меня причитается хороший ужин. Уж если один из моих соотечественников нечаянно испортит тебе настроение, я обязан хоть как-то замолить его грех». Лонли Локли не стал возражать, что приятнейшая совместная прогулка в Джуффинову дюжину станет отличной жирной точкой, к которую я решительно поставил в конце апокалиптической темы, в последнее время то и дело возникающей в моей жизни. «Надоело», — твердо сказал я сам себе. Оставшиеся две дюжины дней до последнего дня года пролетели приятно и незаметно. Даже на свидание с сэром Лойса Пандохвы меня пока что больше не тянуло. Я отложил это в высшей степени светское мероприятие на неопределенное потом. Иногда в моей жизни случаются чудесные периоды абсолютной душевной лени, весьма непродолжительные, к сожалению. Первую ночь Нового года я встретил в своем кабинете, как мне и было положено. Мои коллеги отсыпались после неописуемой суеты, которая охватывает все живое в преддверии этого знаменательного события. Только неутомимый сэр Джуффин Халли поперся на улицу старых монеток смотреть кино. В последние несколько дней моему шефу было не до этого. Честно говоря, я вполне мог позволить себе роскошь составить ему компанию. В городе наступило абсолютное затишье, но я предпочел немножко подремать в кресле, поскольку всеобщее предпраздничное безумие порядком измотало и меня. Но вскоре после полуночи меня разбудил еле слышный скрип входной двери. «Макс, вы не надорветесь открыть глаза, если я к вам зайду?» — нерешительно осведомился потомок укумбийских пиратов, он же будущий гражданин солнечного Ташера. «Какая прелесть! Наконец ты зашел сам, не оповещая о своем появлении дюжину младших служащих!» — восхитился я. «А я не обнаружил ни одного грыза. Ни возле входа, ни в коридоре», — объяснил Анде. Он извлек из-под лохи пыльную глиняную бутылку и торжественно водрузил ее на стол. «Из дедовских запасов. Это не та приторная дрянь, которую наловчились варить наши трактирщики. Настоящая, пряная, укумбийская бомборокки 200-летней выдержки. Я пришел попрощаться. Этот ваш ташерский приятель Гьята решил, что мы отплываем на рассвете». «Ты рад?» — спросил я, обреченно нашаривая в столе бутылочку с бальзамом Кахара. Без глотка этого тонизирующего зелья я не смог бы сейчас превратиться в маломальски приятного собеседника. «А, ну да, рад». Анде сказал это таким обреченным тоном, что я с любопытством на него уставился. «Если не хочешь ехать в Ташер, не езжай», — мягко сказал я. «Ты не обязан это делать, парень». «Нет, я хочу. Но иногда я думаю, что могу не потянуть. Мне страшно, Макс, полный конец обеда». «Это-то как раз нормально», — понимающе кивнул я. «Конечно, страшно все бросить и рвануть неведомо куда, даже если бросать, собственно, нечего. Я не впиливаю. Что я там буду делать?» — беспомощно сказал Анде. «Как что? Издавать газету?» — легкомысленно фыркнул я. «Опыт у тебя уже есть?» «Уверен, в Ташере еще никто не додумался, что людям позарез необходимы газеты». «Газету? Это лихо. Но ваш приятель говорит, что его земляки читать-то по большей части не умеют», — растерянно возразил Анде. И тут меня осенило. «Знаешь, если они не умеют читать, ты можешь издавать комиксы? Ну, это истории в картинках. Они могут быть с коротенькими подписями, которые смогут разобрать даже малограмотные люди». «В картинках?» — Анде заметно повеселел. «Но вы даете, Макс». Ночь прошла незаметно. Я пытался объяснить Анде и самому себе заодно, как может выглядеть газета для неграмотных жителей теплого Ташера. У Анде, как ни странно, обнаружились некоторые способности в жанре комикса, так что на радостях я умудрился немного перебрать этого самого настоящего укумбийского бомборокки, чего со мной уж давно не случалось. В конце концов, я позорно задремал в своем кресле. Анде понял, что как собеседник я больше не существую, и начал печально прощаться. «Не делайте такое скорбное лицо, парень», — сонно проворчал я. «Мне начинает казаться, что я отправляю тебя в ссылку, а не в волшебную страну твоей мечты. Ты же можешь посылать мне зов в любую минуту, хоть несколько раз на дню. И потом, не навсегда ж ты уезжаешь, в конце концов. Не понравится — вернешься. Оставь надежду всяк сюда входящий. Это не мой девиз. Ни одна дверь на свете не закрывается навсегда. «Вы не впиливаете, Макс, — печально сказал Анде. Я уезжаю навсегда. И вообще все всегда уезжают навсегда. Вернуться невозможно. Вместо нас всегда возвращается кто-то другой. Но это никто не впиливает. Оставь надежду, всяк сюда входящий, вы так сказали, это стихи? Стихи, улыбнулся я. Очень старые, но не мои, ни в коем случае. Это очень хорошие стихи, твердо сказал Анда и исчез за дверью. А я остался сидеть в своем кресле, совершенно ошеломленный. Вот уж никогда не думал, что у этого смешного парня есть шанс по-настоящему выбить меня из колеи. Как он сказал, вместо нас всегда возвращается кто-то другой. Я решительно встал и вышел из кабинета. Мне нужно было прогуляться. Какой уж тут сон. Мягкий оранжевый свет уличных фонарей, пронзительный ветер с Хурона, выпуклые разноцветные булыжники мостовой, зеленоватый диск ущербной луны на пронзительно-черном небе — все это были мои талисманы, надежно ограждающие меня от безумного одиночества, тоже своего рода простые волшебные вещи. Может быть, через час вместо меня в дом у моста действительно вернулся кто-то другой. Но этот парень был счастлив и спокоен абсолютно. Конец книги. Ноябрь 1998 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.